Глава 22. Зомби-апокалипсис. «Манюня!» — вскрикивает Аленка, вспомнив, что забыла куклу. «Тсс!» — закрываю рот ладонью. Отрицательно качаю головой. «Тихо! Маму не разбуди!» — шепчу ей. От того, что скоро у меня тет-а-тет с моей пленницей, мне нехорошо с самого пробуждения. В груди скользким холодным ужом крутится тревога, и я залипаю в бесконечных внутренних диалогах. Пытаюсь выстроить убедительный месседж, но все время скатываюсь в обиды и предъявы. И хочется дать самому себе по лицу. Это бесперспективный поворот. И ей тоже хочется ремнем по пятой точке, потому что зараза она, не права она, так нельзя. Помогаю надеть Аленке новые сапоги, подаю куклу. «Мама меня заберет?» Тревожно. «Я тебя заберу и привезу сюда, к маме». «Правда?» Большие наивные глаза пытливо всматриваются в мои. «Конечно». «Не хочу в саду оставаться!» Обижена. «Я же не знал, что ты есть. Поэтому не сразу тогда приехал. А теперь знаю». Обнимает за шею. «А если что-то случится? Как с мамочкой?» Мне горячо и больно в груди. «Моя маленькая переживала там. Там же Лена, она моя сестра. Лена тебя ко мне привезет тогда. Или Медведь, или Маша. На крайний случай еще Женька есть». «Это кто?» «Брат мой. В общем, мы теперь знаем, что ты есть, что ты ждешь, и обязательно тебя заберем. Даже если мамочка не сможет». «Ладно». Поднимаю ее на руки, передаю Медведю. «Пораньше меня забери!» Грозит строго пальчиком. «Как скажешь, царевна моя!» «Если что, попроси Лену, она меня наберет. Мы поговорим, чтобы ты не переживала». Машет рукой, торча из-за широкой спины спускающегося с лестницы медведя. Отправляет мне воздушный поцелуй. Делаю вид, что ловлю, улыбаясь ей. С момента, как я забрал ее, внутри поселился какой-то новый вид напряжения и концентрации. Переключиться с него не получается. Потому что царевна что-нибудь набедокурит. И сейчас, когда я отдал ее, прислушиваюсь к себе. Нет, ни хрена. Нифига эта штука не ослабилась. А вдруг она там учудит? Медведь же не в курсе, какая она бедосечка. Ложась спиной на стену, ищу его контакт, чтобы дать пару напутствий. Как женщины справляются со всем этим? Это же никакой работы. Как будто у тебя дома включен газ. Может, и пронесет, а может, и бахнет. Попробуй тут отключиться. Дергаюсь от громкого вопля Марьяны, переходящего в визг. «Мама! Мама! Мамочка!» Рыдающе всхлипывает она в истерике. В шоке залетаю в комнату, не в состоянии даже предположить, что, черт возьми, могло случиться, чтобы так встряхнуть невозмутимую кошку. Зомби-апокалипсис в ее постели не меньше. Забившись в угол дивана, поднимает на меня глаза. Там паника. «Лева!» Одними губами. «Детка!» Испугавшись за нее, срываюсь, сгребая ее в объятия. «Ты что?» «Убери! Убери! Там крыса!» Трясет ее. «Она на мне была! А-а-а!» Ее всю передергивает. «Она мне в лицо мордой! Фу!» Схлипывая, рыдает. «Кошкина!» Отстраняюсь я. «Ты чего? Боишься крыс?» Падает моя челюсть. В истерике мне несколько раз прилетает ладонями по груди. Мое сердце еще рвется от адреналина, и дышу я неровно. Но губы уже улыбаются от облегчения. Никакого неконтролируемого мной зомби-апокалипсиса, только плановый. Начнется минут через 10, судя по всему. Ну все, прижимаю к себе, кайфую от порхающих ощущений в груди. Вжимается лицо мне в шею. «Убери ее, Лева, пожалуйста!» Теряя голос, схлипывает она. «Все, все, нет никакой крысы. Это не крыса». «Крыса!» Всхлип. Мои руки скользят по тонкой талии, неконтролируемо поднимаясь выше. Глажу губами ее лицо, размазывая слезы. «О, черт! Я отъезжаю куда-то из этой реальности далеко в прошлое. Когда это все было мне доступно и желано ей. И в секунде от того, чтобы впиться в ее губы, с огромным усилием торможу. Моя ладонь под ее грудью чувствует, как, надрываясь, колотится сердце. «Ян, я же тебе рассказывал. Это сурикат. Аленка его выпросила. Никакая не крыса. Просто он любопытный и решил немного исследовать тебя, пока ты спишь». «Гад!» Летит ее ладонь в меня. «Я чуть не умерла!» Отпихивая меня, падает на спину, закрывая ладонями лицо. «Кошкина, трусишка!» Дергаю ее замочку уха, отталкивает мою руку, отворачивается к стене. Судорожный вздох. «Дурочка!» Глажу ее по волосам. «Напугала меня!» «Где мы?» «У меня». «Аленка?» «В садике. После обеда заберу». «Зачем ты ее туда отправил?» «Ну ты же вопишь, как сумасшедшая, перепугала бы ее к черту!» «Капец! Почему я здесь?» «Ты...» «Нагло вру я. Захотела поехать со мной». «Как это?» «Ты сказала, что я хорошенький. Тяну ее за прядь». «Это в меня явно какую-то лютую дурь вкачали!» «Обниматься лезла, в любви признавалась». «Иди к черту, это неправда!» «Уверена?» Молчит. «Ты вообще мне много интересного сказала». «Знаешь что, Айдаров?» Присаживается. «Мне кажется, это подло — воспользоваться ситуацией и вытягивать что-то из человека, пока он не в себе, а потом бравировать этим». «Нет, я не бравирую. Хочешь, я мгновенно сравняю счет?» «Попробуй!» «Зло!» Игровое настроение откладываю на полку. «Это так. Скорее, психологическая защита. Внутри у меня гораздо мощнее бьется совсем другое. Бьется так, словно лупит по боксерской груше. Больно. Набираю в разламывающую грудь воздуха. Я до сих пор тебя очень сильно люблю. И мне не стремно признаваться в том, что я чувствую. Все. Меня скручивает от ощущения пустоты и безответности. Лицо неконтролируемо подрагивает. «Чай будешь?»